Манефа долго ждать себя не заставила. Много с ней толковала молодая вдова, как и где лучше жить. К брату ехать не хотелось, Марья Гавриловна, а одной жить не приходится. Сказала Манефа, да к нам милости просим, в нашу святую обитель мы бы вас успокоили. Не могу я, матушка, снести иноческой жизни, не в силах черной рясы надеть. А зачем ее надевать, — возразила игуменья. У нас обитель большая, место вдоволь. Желательно со мной жить место найдется. Хоть, правду сказать, тесненько вам покажется, после этих хором неприглядно. Не то поставьте себе келью, какую знаете, и живите в ней со своими девицами. Угодно к службе Божией ходите, не угодно — не взыщем. Будете жить на своем отчете и на полной своей воле. А если насчет пищи или одежды беспокоитесь, так вы не в числе обительских будете. У нас свой устав, у вас будет свой. И скоромное кушайте на здоровье, и цветное носите. Так расхвалила Манефа жизнь монастырскую, что Марье Гавриловне не понравилось ее приглашение. Жить в уединении, в тихом приюте, среди добрых людей, возле матушки Манефы, бывшей в одни невзгод единственной ее утешительницей, чего еще лучше? «А вы, сударыня Марья Гавриловна, вот как сделаете», — советовал ей Манефа. «Сорочины по покойнике придутся в понедельник на шестой. До того из дома вам уехать нельзя, и люди осудят, и перед Богом грешно. Каков ни был Макар Тихонович, царство ему небесное, все же супруг, простить надо его, сударыня, за все озлобления». Молиться надо, успокоил бы Господь многомятежную душу его. Вот мы вместе с вами и помолимся. Если угодно, останусь у вас до сорочин. В то время устроите дела, а на шестой неделе, если реки пропустят, поедемте к нам за Волгу. Пасха-то нынче ранняя. Кажись бы, к тому времени дорогам не надо испортиться. Страстную службу у нас послушаете, воскресение Христово встретим, а потом и гостите у нас, сколько заблагорассудится. Посмотрите на наши обычаи, узнаете наше житье-бытье, и, коли понравится, ставьте к зиме келью себе. Местечко отведу хорошее, возле самой часовни, и садик разведете, и все, что вам по мысли придется. Марья Гавриловна согласилась. Когда брат ее приехал из Казани и стал уговаривать богатую сестру ехать к нему на житье, она ему наотрез отказала. Обещалась, впрочем, летом побывать к нему на короткое время в Казани. Явились наследники. Были предъявлены векселя покойника. Марья Гавриловна продала фабрику, разделалась со всеми без споров. У ней осталось больше 200 тысяч наличными, да дом полная чаша. К Пасхе Манефа воротилась в Комаров с дорогой гостьей. Марья Гавриловне скитское житье приятным показалось, и не мудрено. Все ей угождали, все старались предупредить малейшие ее желания. Не привыкшая к свободной жизни, она отдыхала душой. Летом купила в соседнем городке на Цвоз деревянный дом, поставила его на обительском месте, убрала, разукрасила и по первому зимнему пути перевезла из Москвы в Комаров все свое имущество. Москву, кроме горя, нечем было ей помянуть, и она прервала с ней все сношения. Наследники, очень довольные ее непритязательностью, хотя и называвшие ее зато дурой, кредиторы, которым с другого без споров и скидок вряд ли бы можно было получить свои деньги, писали к ней ласковые письма, она не отвечала. На родину... В Казань к брату ездила. Там и братняя семья, и другие родные и знакомые, помня Марью Гавриловну еще девочкой, на перерыв друг перед дружкой за ней ухаживали. И женихи закружились в круг богатой молодой вдовушки. Выгоднее ее по всему Поволжью вряд ли другая невеста была. Но она никому ни словом, ни взглядом не подала на успех надежды. Свахам от нее был один ответ. Из скитов замуж не выходят. И брат, и невестка пытались уговаривать Марью Гавриловну выбрать друга по мысли, но она на речи их только головой качала. Несмотря на неудачи, искатели не оставляли в покое богатые невесты. Надоело ей, и поспешила она уехать в мирный приют на Каменном Вражке. Тихо, спокойно потекла жизнь Марьи Гавриловны, заживали помаленьку сердечные раны ее, время забвеньем крыло минувшие страдания. Но вместе с тем какая-то новая, небывалая, неиспытанная дотоле тоска с каждым днем росла в тайнике души ее. Чего-то недоставало Марье Гавриловне, а чего и сама понять не могла. Все как-то скучно, невесело. Нестепенные речи Манефы, нерезвые шалости Фленушки, ни разговоры с Настей, которую очень полюбила Марья Гавриловна, ничто не удовлетворяло. Куда деваться? Что делать? Ото всех одаль держалась Марья Гавриловна.